Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Хэллоуин 1981. Холодной английской ночью в канун Дня Всех Святых 1981 года Джек Скеллингтон, повелитель тыкв, некоронованный король сумеречного мира, особенно ясно понял, что ему все надоело. Последние лет 40 Джек ощущал, что у него что-то похрустывает в бедре и позвоночнике. Трещин там не было, Скеллингтон следил за этим, но все равно было неприятно, хотя потустороннее потрескивание придавало большей жути образу. Но даже любимая работа перестала радовать, как прежде. Скука. Джек присел на край крыши, свесив ногу, и принялся по одному щелкать пальцами, сгибая их под такими замысловатыми углами, что у обычного человека они бы давно сломались. Приведя в порядок суставы, Джек с довольным хмыканьем снял с себя голову, давая шее немного отдохнуть. Заметив проходящего по улице человека в костюме Дракулы, повелитель тыкв бросил свою голову ему точно в руки. Гуляка рефлекторно поймал череп, который тут же зловеще расхохотался. Дракула с испуганным визгом бросился прочь, отшвырнув черепушку в сторону. Джек весело фыркнул, подобрал часть своего тела и вернул ее на место, и решил немного прогуляться. Его заинтересовал старинный особнячок на окраине деревни, окруженный странным маревом, похожим на туман. Другие прохожие этот дом, похоже, вообще не замечали. Вдруг загадочное здание озарилось изнутри зеленой вспышкой. Туманная завеса, окружавшая его, дернулась, и в ней начали проступать дыры, как будто ветхая ткань расползалась под слишком горячим утюгом. А это, пожалуй, интересно. Джек подобрался поближе и ловко перепрыгнул с забора на крышу скрытого дома. Туман было попытался остановить повелителя тыкв, но в Хэллоуин не было места, куда Джек не мог бы пробраться. Скеллингтон, повиснув на стене головой вниз, словно летучая мышь, заглянул в окно. Некто в черном балахоне указывал волшебной палочкой на женщину, закрывавшую собой ребенка. Авада Кедавра. Женщина упала, ребенок разревелся от страха, и тип в балахоне снова навел свою палку. Теперь уже на младенца. Этого терпеть Джек не стал. Ударом локтя он расшиб окно и скользнул вперед, становясь перед магом. Оскалил неожиданно заострившиеся зубы и зарычал. Тип в балахоне отшатнулся. «Ридикулус! Я тебе дам ридикулус!» — рявкнул Джек. Когда-то давно маги даже поклонялись Джеку, а сейчас забыли, кто он такой, да еще и детей убивают. Не позволю. Однако тип оказался не из пугливых и, когда Джек прыгнул на него, собираясь сбить с ног, откатился в сторону и снова крикнул. «Авада Кедавра!» Зеленая вспышка пришлась точно в грудь скелету. Джек дернулся. Все кости пронзила боль, но он, собрав силу, которой щедро отделила его смерть, сконцентрировал между ладоней комок ярко-зеленого света. «Ну что, что еще сделаешь?» Насмешливо прохрипел Джек. «Как?» — воскликнул маг, а повелитель тыкв, разжав ладони, отпустил заклинание обратно. Балахонистый рот отлетел к стене и больше не встал. Джек повернулся к ребенку, который надрывался плачем. Пока Скеллингтон воевал, малыш ухитрился вывалиться из своей кроватки и разбил лоб, похоже, что об один из кубиков, разбросанных по полу комнаты. Сейчас бедолага теребил платье неподвижно лежащей на полу рыжеволосой женщины, приговаривая между всхлипами. «Мама, мама!» Джек осторожно поднял человеческого ребенка и неуверенно покачал его. «Тише, не шуми!» — пробормотал Джек. «Я не злой, я просто страшный. Как же тебя, интересно, зовут?» Скеллингтон промокнул окровавленный лоб мальчика комком паутины, чтобы остановить кровь. Осмотрелся. На столе лежал большой кулек конфет. «Сахатику!» Было написано на пакете. «Ага, ты у нас Сахатик!» Обрадовался Джек, и малыш замолчал, услышав свое прозвище. Ну и странные же имена маги дают своим детям. Скелет сунул малышу в руки леденец в виде скелета из кулька, и ребенок сосредоточенно зачмокал. В этот самый момент внизу послышался страшный грохот и вопль. Джеймс, который сменился воем, то ли собачьим, то ли человеческим. Джек с интересом прислушивался. Ему понравился забавный малыш, но он понимал, что бедному сироте будет лучше среди живых. Вой затих. По лестнице затопали торопливые шаги. В комнату ворвался высокий, черноволосый парень в ярко-красном балахоне. Джек поднес ко рту костяшку пальца, призывая явно неадекватного визитера к тишине. Визитер, однако, сходу атаковал Джека серией убийственных заклинаний, от которых тот небрежно отмахнулся. «Эй, «Псих, в ребенка хочешь попасть?» – строго спросил Джек. Неадекватный парень, впрочем, мгновенно опустил палочку, увидев, что Скеллингтон держит в руках малыша. «Лапа!» – радостно булькнул ребенок, увидев парня в алой мантии. «Сахатик, не волнуйся, сейчас я прибью этого урода». Урод уже самоубился. Джек указал костяным пальцем на неопрятную черную кучку у дальней стенки. «Но если ты родственник этого, Сахатика, тогда я удаляюсь». Джек изящно поклонился, передав Сахатика в руки парня в красной мантии, и растворился в воздухе, чтобы появиться в следующий момент на крыше дома. «Ну и странный же народ, эти маги», — подумал он, усаживаясь рядом с трубой. «Лучше проследить, что дальше будет с этим лосенком. Все мы знаем, что у скелета нет ушей, но это не значит, что Джек Скеллингтон ничего не слышит. О, напротив, слух у него отменный. Он может обнаружить летучую мышку на расстоянии мили по ее писку и отлично слышит шепот двух детишек, покинувших ночью дом на другом конце города. Поэтому, устроившись на трубе полуразрушенного дома, он с легкостью разобрал разговор двух магов, того самого, в алой мантии, и второго, огромного и волосатого. Парень в красном хотел было забрать ребенка и увезти его к себе домой, но лохматый гигант заявил, что у него поручение некоего Дамблдора и, что удивительно, алый безропотно повиновался, передав лосенка в громадные лапы второго. Джек поморщился. Он бы даже нолика вот так, запросто, этому типу не отдал, только потому что ему приказал какой-то старый друг. А парень в красном не переставал его удивлять, заявил, что мотоцикл ему больше не потребуется, и тоже отдал гиганту. Волосатый объяснил алому, что сейчас он направляется в Хогвартс. Там его встретит тот самый Дамблдор, и некая мадам Помфри осмотрит ребенка. Джек нахмурился, спрыгнул беззвучно с трубы и направился к ближайшему кладбищу. Проход в другое графство с легкостью открылся, стоило Джеку только пожелать. Повелитель тыкв спустился по наклонным ступеням вниз и выбрался из-под земли рядом со старинным замком раньше великана. Скеллингтон с легкостью взобрался по стене, украшенной барельефами, и заглянул в окно. Ага, дама в ночной рубашке из шотландки и с сеточкой на волосах спешит к выходу, а вон и какой-то старик в идиотском балахоне. Хагрид приземлился около высоких ступеней, где его встретили и, не дав сказать ни слова, забрали лосенка. Джек неотступно следовал за ребенком, выглядывая из углов, подсматривая в окна и пробираясь по высоким потолкам замка. Хэллоуин давал ему немыслимые силы, которых в другую ночь года у повелителя тыкв не было. Лосенка отдали в руки женщине в высоком чепце. Та равнодушно его осмотрела и, сделав пару взмахов палочкой, сказала: «Он здоров, не считая разбитого лба. Мальчик в порядке». «Что это значит, Дамблдор?» — с тревогой и любопытством спросила шотландская леди. «КХМ», — задумчиво откашлялся старик. «Даже и не знаю. Могу лишь предположить, что Лили защитила сына силой своей материнской любви, и заклятие Волдеморта погубило его же». Дама в шотландке воскликнула: «Как это может быть?» И Джек был с ней согласен, большего бреда он никогда не слышал. «Минерва, девочка моя, как ты можешь недооценивать великую силу любви?» — пафосно воскликнул старикан, и на этом дискуссия была окончена. «Что вы планируете делать с мальчиком, Альбус?» — поинтересовалась дама в чепце. «Мне некогда будет с ним возиться. Разумеется, он отправится жить к своим родственникам по матери. Его слава, как героя и сына героев, будет слишком велика в мире магов, поэтому наша задача – сделать так, чтобы он вырос вдалеке от этой славы». «Вы говорите о сестре Лили?» – возмутилась шотландская Минерва. «Я помню ее. Это самая ужасная магла из всех маглов, и они с сестрой никогда не ладили. А если они будут обижать Гарри?» «Значит, ребенка зовут Гарри», — отметил Джек, — «а не лосенок и не Сахатик. Ну, фамилия у него будет Скеллингтон». «Стоп», — остановил сам себя Джек, — «он же не собирается воровать этого ребенка». Тем временем пафосный старичок заверил своих собеседниц, что отправить ребенка мага к его родственникам маглам — это самое лучшее решение. Джек находил уйму недочетов в этом плане, но кто бы спросил его мнение. Взрослые участники ночной встречи разошлись, свет был погашен. Малыш Гарри задремал на белой больничной кровати, и Джек уже было собирался покинуть это место, жалея, что такое развлечение заканчивается. Но вдруг что-то, кошмар или боль, разбудило ребенка. Он захныкал, потом начал реветь в голос, ворочаясь в кровати, но никто не пришел на помощь. Храп в соседней комнате доказывал, что у медика ведьмы крепкий сон и чистая совесть. Когда Гарри, пытаясь слезть с кровати, едва не упал, Джек не выдержал. Он подхватил малыша на руки и со словами «Если вам этот ребенок не нужен, он пригодится мне», исчез, чтобы через пару секунд оказаться у ворот города Хэллоуин. Наследник Скеллингтона. Джек одной рукой легко поддел плиту, поднял ее над головой и юркнул в уютную темноту сумеречного мира. Дверь тут же закрылась следом за хозяином Хэллоуина. Малыш Гарри было захныкал, но Джек заговорил с ним. «Ну чего ты? Ты уже почти взрослый. Чего боишься? Я тебе помог, значит, я хороший, да, Гарри?» Ребенок доверчиво затих, реагируя не столько на слова, сколько на интонацию, с которой говорил скелет. «Дема», — невнятно спросил ребенок, — «ты будешь жить со мной, но мы попробуем пригласить маму в гости», — пообещал Гарри Джек. Ребенок завозился, пыхтя и пытаясь схватить мышку на воротнике Джека. Та зашипела на малыша, и Джек щелкнул ее по крылу, усмиряя. Зверек, недовольно пискнув, замерой позволил детским пальчикам ощупать меховое пузико, зафыркал и захихикал. «Не сердись, он еще маленький», — усмехнулся Джек и жестом согнал мышку со своей шеи. Та, продолжая каверзно хихикать, спорхнула и закружилась над головой Джека. Гарри засмеялся, пытаясь поймать ее ручками. «Ну вот, не так уж и сложно с этими детьми», — удовлетворенно отметил Джек и вошел в город. Он вернулся первым из всех и поэтому поспешил пересечь пустую на данный момент площадь и нырнул в свой мрачный особняк на окраине. Ребенок с явным интересом крутил головой, посасывая собственный палец. Джек устроил его в углу, в детском гробике, сделав постель из пары наспех сдернутых с окна штор. Гарри устроился поудобнее, закрыл глазки и засопел. Джек пару минут посидел рядом, слушая дыхание ребенка. Убедившись, что малыш уснул, тихо отправился в соседнюю комнату. Дверь он оставил полуоткрытой, чтобы услышать, если ребенок вдруг снова проснется. Наследник ужаса Хэллоуина должен жить в приличествующих покоях, убежденно пробормотал Джек, принимаясь за уборку. Черные стены были очищены от пыли, из костей и перинок получился уютный манеж, чтобы ребенок мог с удобством поиграть. На окнах развернулись пушистые шторы из паутины, в элегантном саркофаге с египетской росписью разместились игрушки, всем своим видом напоминающие Хэллоуин, маленькие скелетики, зубастые машинки, засушенные головы. Джек отряхнул руки и огляделся. Очаровательная комнатка в городе кошмаров была готова. Неожиданно из пустоты проявился силуэт девушки. Джек отмахнулся от незваной гости и строго сказал: «Забыл о правилах приличия, мы не наверху, чтобы такие фокусы одобрялись. Если хочешь войти, появляйся около двери и зови хозяина дома». «Не наверху?» — растерянно спросила призрачная девушка, и Джек присмотрелся к ней. Да, она однозначно была новенькой. Джеку показались смутно знакомыми ее рыжие волосы и поблескивающие зеленью глаза. «Ты, как же тебя зовут?» Джек нахмурился и вдруг щелкнул пальцами. Вспомнил. «Лили. А, где я?» «В сумеречном мире. Ты умерла, но мир мертвых почему-то пока тебя не принял. А мой сын, Гарри?» Призрак всколыхнулся, поднявшись повыше. «И муж? Муж твой умер и здесь не появлялся, видимо, не смог или не захотел, сразу пошел дальше», — пояснил Джек, и поманил призрака за собой. «А сын твой вот, спит, Гарри». Женщина бросилась к ребенку и попыталась взять на руки, но ее туманные пальцы прошли сквозь маленькое тельце. «Брось и не пытайся, ты только родилась здесь», — осадил ее Скеллингтон. «И раз ты здесь, позволь мне выполнить свои прямые обязанности. Добро пожаловать в город Хэллоуин. Прежде чем рассказывать тебе обо всем, что здесь творится, я должен спросить, готова ли ты, Лили? Назови свое полное имя». «Лилиана Поттер, в девичестве Эванс». «Хорошо, Лилиана Поттер, согласна ли ты каждый год в Хэллоуин подниматься наверх и всю ночь пугать детей и взрослых, а весь оставшийся год проводить здесь, в сумеречном мире под землей, в городе Хэллоуин, с прочими монстрами, и покидать его лишь в моем присутствии или с моего соизволения?» «Пугать? Зачем?» — не поняла Лили. «Такое предназначение всех жителей Хэллоуина, и такие правила. Нарушишь и пожалеешь об этом. Умру», — неожиданно усмехнулась она. Джек сел около спящего Гарри. Юмор этой девушки ему понравился, но он должен был довести дело до конца. «Нет, будешь навеки заточена и никогда не сможешь покинуть свою темницу или поговорить с кем-либо из обитателей города. Тогда я отказываюсь», — твердо решила девушка. «Твой сын все равно останется здесь», — напомнил Джек. Лили слабо улыбнулась. «Я даже на руки его взять не могу. Чем я могу ему помочь? Если мой муж ушел дальше, я должна идти за ним». «Тогда тебе пора. Прощай, дай минутку». Она наклонилась над сыном, невесомо поцеловала его в лоб, что-то зашептала. Потом взлетела над полом и сказала: «Позаботься о нем, Джек, повелитель тыкв. Обещаю, Лилиана Поттер, я выращу из него самого достойного мага». Джек проводил матушку юного Гарри Поттера, теперь уже Поттера Скеллингтона, критически осмотрел свое жилище. То, что раньше устраивало его, веками копившаяся пыль и всякий мусор по углам, пустые комнаты или поломанная мебель вдруг показалось возмутительным, неподходящим для дома, в котором будет жить ребенок. Джек подметал, прибирал, чинил, шикнул на того, кто под лестницей, протер окна и украсил их свежей паутиной. Работы хватало. Вдруг из комнаты юного наследника раздалось кряхтение, потом хныканье. Пока повелитель тык спешил к малышу, хныканье перешло в полноценный рев. Джек подхватил Гарри на руки. Малыш требовательно вопил. Не помогали ни песенка, ни забавные шуточки и хихиканье летучей мышки, ни чудные костяные погремушки. «Господи, Джек, как ты держишь бедного малыша?» — раздался звонкий голосок. У Скеллингтона голова шла кругом, он не слышал, как появилась новая гостья, и возмущаться нарушением приличий не было никаких сил. Напротив, он даже обрадовался. Ведь всем известно, что у женщин природный талант управляться с младенцами. Однако, чтобы Салли не зазнавалась, Джек скорчил самое суровое выражение лица и буркнул: «Умная, да, вот сама и возись». Салли тотчас приняла вызов, подхватила Гарри на руки и принялась командовать. Джек сам не понял как, вот уже бежал к фонтану за водой, наполнил тазик и ванночку, еще куда-то сбегал и что-то принес. Салли тем временем искупала и переодела малыша, прополоскала испачканные штанишки и вывесила их на заднем дворе Джекова дома. Гарри перестал вопить, но продолжал ворчать недовольно, хныкать. Вслушавшись в его лепет, Салли ахнула: «Джек, он же живой, ему кушать нужно. Где я возьму еду?» — растерялся Джек. «Да еще подходящую для ребенка. Быстрее идем к ведьмам», — сообразила Салли. «Они придумают, чем накормить твоего наследника». «А чего сразу наследника?» — ужаснулся женской проницательности Джек. «Скеллингтон, мы знакомы вторую сотню лет, вряд ли тебе удастся меня обмануть этим суровым видом. Был бы ты живой, в твоей груди билось бы добрейшее сердце». Повелитель тыкв выпрямился, одернул фрак и уже хотел разъяснить Салли все ее заблуждения, но тут в спор возмущенным криком вмешался Гарри. Разногласия были забыты, и Салли с мальчиком на руках бросилась бежать к домику ведьм. Джек поспешил следом за ней. Три ведьмы. Ведьмы жили на окраине Хиллоуина по адресу переулок Висельников, кривой домишка. Над крышей кривого домишки торчали целых 6 труб. Под крыльцом жил страшилка, в подвале – скрюченные мышки. Когда хозяйкам для варки зелья требовались мышиные хвосты, то на охоту выходил скрюченный кот. Салли постучалась в дверь домика, когда ведьмы уже садились за обед, но при виде заплаканного малыша все лакомства, и копченые пиявки, и пирог с сороками были забыты. «Что, сестры, вспомним старину?» – воскликнула старшая ведьма, вытаскивая из-за шкафа большой железный топор. «Вы что задумали?» — возмутился Джек, выступая вперед. «Ребенку молоко нужно», — отозвалась средняя ведьма. «А где ты видел в сумеречном мире корову или козу?» В это время старшая ведьма уже воткнула топор в бревно под потолком домика и поставила под ним на лавку чистое ведерко-подойник. С рукояти топора закапало густое молоко. «Мака!» — обрадовался Гарри. «Да, мой сладенький, сейчас будем кушать», — заворковала младшая ведьма, решительно отбирая ребенка у Салли. «А откуда молоко берется?» — удивилась Салли. «Это старый ведьмовский способ. Так всегда соседских коров выдаивали. Ну, не досчитаются на ферме где-нибудь в Йоркшире 2-3 пинт молока, ну, сливочек, творожка. Ребенку полезно, чтоб косточки были крепче. Можно и курочку добыть или там косточек на суп. Ну, я это... пойду», — осторожно поинтересовался Джек. «Иди, милок, иди», — рассеянно отозвалась старшая ведьма, вытаскивая из буфета мешочек овсяной муки. Пока Гарри с удовольствием пил молоко, поспела каша. Наевшись, Гарри заинтересовался окружающим миром. В домике ведьм было полным-полно всяких диковин. Под потолком висели пучки сухих трав, чучела и кости зверей и птиц. В шкафах и ларях, в банках и мешочках всякие нужные для ведьмовства и колдовства ингредиенты. Котлы, метелки, амулеты и прочие штуки. Накормив Гарри, ведьмы и сами сели, наконец, за стол, пока пирог совсем не остыл. Мальчик устроился на коленях младшей ведьмы, Нэнси. Похоже, ему понравились ее рыжие волосы, и даже бородавка на подбородке малыша не пугала. Гарри с аппетитом мусолил корочку пирога и играл птичьими косточками. Когда ведьмы пообедали и прибрали со стола, старшая ведьма, будешь звать меня бабушка Прю, малыш, велела приготовиться к обряду защиты для маленького Гарри. Старая Прю выкатила из кладовки четырехведерный бронзовый котел, который использовался только для самого большого колдовства. Последний раз в нем варили зелье урагана более полувека тому назад. Тогда удалось особенно удачно пришибить летучим домиком одну вредную колдунью-конкурентку. Не отвлекаясь на воспоминания, Прю собирала компоненты для полной защиты. Ягоды ясногласки, трава заячьей ушки, шкурка ужа. Средняя ведьма, Джудит, помогала старшей, притащила кладбищенскую крапиву и палец висельника. Сам висельник притащился следом, ему стало любопытно, что затеяли ведьмы, но его в дом ведьм не пустили, он стал подсматривать у окошка. Салли тоже вытолкали прочь, велели идти к хозяину, но она не хотела, чтобы ее опять заперли, и спряталась под крыльцом дома Джека. Тем временем на кухне у ведьм под четырехведерным бронзовым котлом загорелся синий колдовской огонь. В котел полилась живая и мертвая вода. Ведьмы распустили волосы, сняли одежду, остались в одних полотняных рубахах. Подмерный речитатив заговоров. На здоровье, на храбрость, на удачу, в воду падали компоненты зелья. Старая Прю помешивала костяной лопаточкой то посолонь, то против. Ведьмы давно уже скучали по настоящему ведовству. Весело, конечно, устроить какую-нибудь пакость или шутку. Поднять бурю на море, заманить обманным пророчеством гордеца или напугать до смерти умника, который хвастался, что знает все на свете. Но интереснее и труднее настоящее колдовство, лечить, ворожить на удачу, гадать на будущее. И сейчас они хотели расстараться для маленького Гарри, не за выгоду, а от души. Зелье то булькало, то кипело ключом, зеленело, светлело. Наконец, завершающий компонент, горстку сухой травы Ахиллианенси дала насыпать самому мальчику. Аккуратно стряхнула с маленькой ладошки последнюю крупинку. Зелье стало прозрачным, как вода. Гарри попробовал пальчиком жидкость в котле и радостно закричал: «Купатя!» И Гарри купали в четырехведерном котле, окунали с головой и заговаривали. Теперь маленький человечек сможет жить в сумеречном мире, не утратит здоровье и радость, да и впредь никто не сможет причинить ему вред. Никто не сумеет побороть искусство трех ведьм городка Хиллоуин. А потом малыш задремал прямо на руках у Нэнси по прозвищу «Короткая рубашка». Когда Джек вернулся за своим наследником, тот спал на широкой лавке у очага на подушке, набитой пушистой кошачьей шерстью под пестрым лоскутным одеялом. Ведьмы были заняты делом. Старая Прю ткала полотно из крепкой крапивной нити для курточки и штанишек. Джудит вывязывала чулочки из лучшей и самой нежной паутины. Нэн шила башмачки из мышиных шкурок. Джек со всей старомодной вежливостью благодарил трех почтенных и прекрасных леди. Выслушал множество советов, как следует заботиться о живом малыше, заверил своим честным словом, что завтра и впредь Гарри непременно будет гостить в кривом домишке, и отправился со спящим мальчиком на руках к себе домой. Все жители Хэллоуина в этот час высыпали на улицу. Вампиры, висельники, страшилки всех видов и мастей, привидения и призраки, всем было интересно поглядеть на нового жителя городка. «Ой, какой маленький, хорошенький! Тише, разбудишь. Да он уже не спит. Вон, смотрит. Он нас не боится. Умничка. Теперь нам не будет скучно». Так и прошел первый день жизни Гарри Поттера в городе Хиллоуин, что в сумеречной стране. А вот у директора магической школы Хогвартсельбуса много имен Дамблдора этот день был совсем невеселым. Очень ценный ребенок Гарри Поттер пропал прямо из безопаснейшего в мире замка неизвестно куда. Все артефакты показывали, что Гарри жив, но где он находится, определить оказалось невозможно. Один день в городе Хэллоуин. Примечание к части. Осторожно. Много мелота и умиляшек. В сумеречном мире по утрам тоже встает солнышко. Не такое яркое, как в верхнем мире, но большая часть жителей Хэллоуина прячутся по своим домам. Вампиры и призраки, страшилки и монстрики. Их время ночь. Но Гарри и его приемный отец Джек приучал к человеческому распорядку. Вот и сегодня мальчик проснулся, когда рассвет чуть раскрасил розовым цветом шторы из паутины в его комнате. Зевнул, вволю потянулся, сел на край кровати и захихикал. Под кроватью жил монстр Пуффи. Стоило Гарри спустить ноги на пол, Пуффи облизывал босую пятку своим длинным шершавым языком. Это было ужасно щекотно и забавно. Гарри подобрал ноги, наклонился и заглянул под кровать. Пуффи тут же старательно облизал нос и щеки мальчика. «Ну вот я и умылся», — сказал Гарри, вытирая лицо краем одеяла. Пуффи одобрительно надул щеки и хотел крикнуть «Бу!» «Пуффи, миленький!» «Тихо!» Гарри с самым убедительным выражением приложил палец к губам. Пуффи потоптался на месте, тихо поворчал и спрятался обратно под кровать. Гарри очень осторожно, ступая на цыпочках, надел штанишки на лямках, полосатые носки из собачьей шерсти, ботинки из мышиных шкурок и крапивную курточку, украшенную замечательными заплатками в виде осенних листиков. Эти заплатки не только удачно маскировали дырки в ткани, но и владельцу куртки помогали маскироваться на местности. Дело в том, что папа Джек, в отличие от Гарри, был неживой, и ему по ночам не нужно было спать. Он накапливал за ночь много сил и прямо с утра начинал воспитывать и учить Гарри. Гарри очень любил папу Джека, и учили Гарри всяким интересным и полезным вещам. Но ведь живому человеку иногда хочется просто полениться. Так почему бы не сегодня? Приняв такое решение, Гарри аккуратно застелил постель черным саваном. Посадил на подушку любимую игрушку, мягонького плюшевого оленя. Олень был самым первым подарком, который Гарри получил на Рождество от Санты. У Санты раньше были с папой Джеком какие-то дела, вроде как совместный бизнес. Узнав, что в городе Хэллоуин появился живой мальчик, Санта стал каждое Рождество заглядывать к ним в гости и вручать Гарри большой кулек конфет и чудесный подарок. В прошлом году это был большой замок с настоящими, только маленькими рыцарями и прекрасной дамой. Но олень все равно был самым любимым и каждую ночь спал у мальчика на подушке. Гарри совсем не хотел, чтобы папа Джек волновался, поэтому оставил записку: «Папа, не волнуйся, я пошел гулять и покинул дом через окно». Осторожно, специальным бесшумным воровским шагом, которому его научили друзья, пробрался на задний двор. Здесь отец уже не мог его услышать. Поэтому Гарри свистнул призрачному псу Нолику и пустился бежать к дереву висельников. Нолик поскакал вслед за ним. Дерево приветствовало своего друга радостным перестуком и шуршанием листьев. Мальчик погладил шершавую кору, и они немного поиграли внука, догони. Гарри ловко уворачивался от веток. Висельники стали возмущаться, что их совсем укачало и мутит от этих игр. «Ничего, чуваки», — хохотнул Гарри, — «вас ведь все равно не стошнит». «Нет, сэры, ниоткуда и нечем». Висельники стали швырять во вредного мальчишку костями, а дерево коварно выставило из земли корень, да еще и свернуло его восьмеркой. «Эй, так нечестно», — возмутился Гарри, потирая ушибленную коленку. Нолик поддержал мальчика громким лаем. «А никто и не обещал, что будет честно», — пропел ехидный голосок. «Крыто, привет», — обрадовался Гарри. «Здоров, малолетка», — фыркнула местная хулиганка Крыто и отпихнула Нолика, который пытался ее приветственно облизать. «И тебе не рассыпаться, красотка», — отозвался Гарри. Ему хотелось обидеться. 6 лет, вполне себе нормальный возраст для свойского пацана, и нечего Крыто обзываться малолеткой. Но он знал, что если надуется, то девчонка будет полдня его подкалывать. Поэтому Гарри поинтересовался, где неразлучная парочка, Шито и Корыто. «Ща приползут», — пообещала Крыто и удобно улеглась на травке. Тем временем скелеты сменили гнев на милость. Один из них с молоду собирался стать монахом и прочитал от корки до корки священное писание. Потом, правда, связался с шайкой разбойников, попался и был повешен. Однако, до сих пор любил рассказывать поучительные эпизоды из Ветхого Завета. Вот и сейчас своим скрипучим голосом он затянул повесть о сотворении людей. Крыто дремала. Гарри, сдерживая хихиканье, вырисовывал угольком на ее маске бантик и реснички, а под носом – шикарные усы. Дослушав историю Евы, Гарри с глубокомысленным видом переспросил: «Из ребра мужчины, говоришь, истинно так?» Гарри поднялся с земли, тыкая пальцем, пересчитал ребра собеседника справа, потом слева, и заявил: «Либо вранье, либо ты не был мужчиной при жизни». Висельник отозвался совершенно разбойничьей бранью. Гарри хихикал и запоминал особо сочные выражения. «Эй, чувак!» — возмутились, выкатившиеся из-за кустов Шито и Корыто. «Тут все-таки девчонка». «Да, ладно, парни!» — сонным голосом пробурчала Крыто. «Че нового я от него услышу?» Шито и Корыто хлопнули по ладошке Гарри и повернулись к подруге. Рассмотрели картинки на ее маске и дружно заржали. «Че гогочите?» — подозрительно заглядывалась Крыто. «Так, веселое вспомнилось», — выдавила из себя Корыто. «Чем займемся?» — перевел разговор Шито. «Пойдемте призраков дразнить», — предложил Гарри. «Не-е», — замотал головой Корыто. «Они еще прошлый раз мэру нажаловались, Так он поклялся честным покойницким словом, что если мы еще че учудим и тебя плохому учить будем, то нас точно к делу какому приставит, а нам и так неплохо. Кстати, насчет плохому научить, это мысль, пропела крыто. Парни, пошли. Гарри в припрыжку побежал за лучшей подругой и заводилой всех безобразий, шитой корыто поплелись следом. В развалинах семейного склепа на берегу заросшего камышами тиной пруда было сыро, плесневело и засыпано пометом летучих мышей. Короче, уютненько. Компания уселась вокруг поваленной на землю надгробной плиты. Нолик полез в камыши гонять лягушек. Крыто шлепнула о камень растрепанной колодой карт. Во, будем играть в покер. На раздевание, предложил Шито. Гарри покраснел. Хорош смущать мелкого, гаркнула крыто. На байке играть будем. Кто проиграл, рассказывает смешную байку. Я не мелкий, все-таки возмутился Гарри. Ну раз взрослый, то и байки будут взрослые. Сдавай. После того, как Гарри застенчиво выложил флеш-рояль против ее двух двоек, крыто искренне возмутилась. Какого темного ты жульничаешь? Так не поймала же. И сама учила в прошлый раз, как карты подтасовывать. Ты у вампиров своих так учился. Гарри посмурнел. Совесть напомнила, что он должен быть сейчас на уроках. Но послушать байку крыто хотелось. Тем более взрослую байку. Проиграла? Проиграла. Рассказывай. Ага. Крыто подняла глаза вверх, видимо ища подсказку где-то в ветвях старой ветлы, нависающей над склепом. Ну, слушайте. Встречаются на кладбище в самую полночь вампир и ведьма. Он ей и говорит: вот вы где, негодники. Приятели так и подпрыгнули от возмущенного вопля мэра. Шито, крыто и корыто порскнули в разные стороны, как помойные кошки, причем крыто успела сунуть в карман карты. Гарри мэр схватил за шиворот. Как вам не стыдно, Гарри Поттер Скеллингтон, вы безответственный, невоспитанный, безмозглый мальчишка. Ваш отец разыскивает вас по всему городу. Все жители сбились с ног. Лорд Эдвард слег с приступом анемии. Старая Прю волнуется, что Гарри убежал гулять без завтрака, а вы тут играете в карты с этими хулиганами. Мэр, среднего роста, очень полный господин в старомодном сюртуке и высокой шляпе, слегка встряхнул Гарри, чтобы тот проникся всей глубиной мэрского негодования. У мэра не было шеи, а на голове было два лица, злое и веселое. Сейчас мэр повернулся к мальчику сердитым лицом и повлек в сторону домика ведьм, продолжая объяснять, как сильно Гарри не прав. Мальчик не особо сопротивлялся. Во-первых, спорить с мэром было бесполезно и вредно. Во-вторых, он понимал, что мэр прав, а он, Гарри, в данный момент не прав. Но самое главное, позавтракать действительно хотелось. Как же неудобно иногда быть живым. А бабуля Прю обещала, что сегодня будут блинчики по-ирландски. А благие и неблагие, как он мог забыть о бабулиных блинчиках. Их непременно нужно есть горячими. Блинчики оказались горячими. Не зря все-таки старая Прю была сильнейшей ведьмой старой Англии. А еще был мед, яблочный джем, сладкое молоко и маленькие маковые булочки. Сытый-присытый Гарри от души обнял всех трех ведьм по очереди. «Очень вкусно. Я вас так люблю. Балуете вы его», — раздался от двери голос Джека. «Детишек надо баловать. Из них тогда вырастают настоящие озорники», — отозвалась Нэн короткая рубашка, кокетливо улыбаясь Джеку. Тот только головой покачал и укоризненно посмотрел на Гарри. «Пап, ну пап, прости меня». Мальчик застенчиво ковырял носком ботинка дощатый пол. «Гарри, тебе не интересно учиться?» «Интересно, но с ребятами тоже весело». «Очень хорошо, тогда сделаем так, чтобы вы больше времени могли проводить вместе». Джек пошептался с главой общины призраков. Тот радостно завыл и просочился сквозь стену. Дом вампиров стоял на окраине старого кладбища. Он был похож на небольшой замок в английском стиле. Темно-серый камень, узкие окна закрыты пурпурными бархатными шторами, дубовые двери. К дверям они подошли одновременно, Джек с наследником и... «Гарри, братан, это подстава, это не по понятиям», — возмущалась крыто, которую конвоировал сам мэр. Помощники мэра подталкивали шитой корыто. «Мисс Крыто», слегка поклонился девочке Джек. «Джентльмены», еще один безупречно выверенный наклон головы. Банда притихла и почтительно уставилась на Скеллингтона. Повелителя тыкв уважали все жители Хиллоуина. Маленькие разбойники даже восхищались им. «Итак, мы с мэром и другими почтенными жителями Хиллоуина посоветовались и приняли решение занять ваше время чем-либо полезным. Отныне, вы, трое, будете обучаться всем наукам вместе с Гарри. Уважаемые вампиры согласны принять вас в качестве учеников. Достопочтенный лорд Эдвард считает, что соперничество между учащимися способствует лишь лучшему усвоению знаний и достижению успехов. А если мы не хотим, вякнул самый наивный, корыто, вы не хотите подчиняться законам города Хэллоуин, оскалился Джек. Упс, засада, буркнула понятливая крыто. Простите, мисс, я говорю, почтем за честь, мистер Скеллингтон, вот и славно, тогда не будем терять времени. И четверо детей в сопровождении Джека проследовали в вампирский дом. Мэр с помощниками откланялись и пошли по своим делам. В доме у вампиров было уютно и роскошно. Стены одеты резными панелями старого дуба, широкая скрипучая лестница, ведущая из холла на верхние этажи, приютила небольшого монстра с полосатыми щупальцами и двумя сотнями острых зубов. Стрельчатые готические окна закрыты тяжелыми бархатными шторами. Вампиры сами не знали, сколько этажей в их доме, поэтому обычно все занятия проходили на первом этаже. Сейчас в холле детей встретил лорд Эдвард. Анемия никак не повлияла на его безупречные манеры, и он любезно приветствовал гостей, лишь бросил на Гарри укоризненный взгляд. Там, где прежде стоял маленький квадратный столик для одного Гарри, теперь установили длинный низкий стол и четыре табурета, обитых гобеленовой тканью. На столе были расставлены в художественном беспорядке высокие бронзовые подсвечники со свечами зеленого воска, чернильницей подставки для перьев, а также лежали грифельные доски, свитки пергамента, гербарий и набор юного алхимика «Сделай веселый бум». Лорд Эдвард проследил, чтобы ученики сидели как подобает и держали спины прямо. Затем они читали с выражением повесть о Мерлине и обсуждали приключения великого мага древности. Когда корыто заскучало и стал под столом толкать крыто ногой, та, к удивлению Гарри, шикнула на приятеля. «Не мешай, интересно же». После урока словесности все прошли в соседний зал. Самый старший из вампиров, боярин Влад, обучал изящному искусству фехтования и полезным навыкам грязной уличной драки. Сначала они отрабатывали стойкие приемы, потом сражались один на один и двое на двое. Гарри и крыто обошли по очкам шитой корыто. Гарри вспотел и запыхался, потому был рад присесть на удобный табурет и вместе с учителем естествознания серым графом разбирать латинские и английские названия целебных трав. Под конец было самое интересное. Часовщик Петер рассказал, как рассчитывать пропорции угля, селитры и других компонентов, чтобы в результате можно было устроить небольшой пожар или солидный взрыв. Во время практического занятия часовщик очень внимательно следил за учениками, но все-таки не заметил, как корыто сунул в карман пригоршню конечного продукта. Гарри заметил, но не стал палить приятеля. Было уже 3 часа пополудни, когда уставшая, но довольная компания учеников вышла за порог гостеприимного вампирского дома. Часовщик Петер погрозил на прощание длинным пальцем.